Глава 14. Горестный двор. Говорили, что замок горного двора построил господин Вепха, отец господина Градска, чародей Коршун. Задолго до основания Драга Ложи, во времена кровавых гонений на колдунов, господин Вепха пожелал возвести неприступную твердыню, в которой он мог бы скрыться со своими учениками. Он вознамерился высечь замок прямо в горе, но даже такой искусный чародей, как он, не мог обойтись без помощи. Если верить легендам, господин Вепха отправился в самые темные пещеры и отыскал там трех ведьм, жриц древнего языческого культа, посвященного кубрецкой богине Матери Земле. Ведьмы согласились помочь ему и будто бы пробудили великанов, спящих в недрах кубрецких гор. За год великаны построили господину Вепха замок, равного которому не было во всех вольных господарствах, но взамен потребовали то, что господин Вепха не пожелал им отдавать. То ли его колдовскую силу, то ли жизнь нерожденного сына, как бы там ни было, вместо благодарности господин Вепха заковал жриц в цепи из черного железа. Единственный из чародеев, он ковал его в своей кузне, и, по слухам, ему в этом помогали големы. Потом господин Вепха замуровал ведьм внутри скал и понадеялся, что больше никогда о них не услышит. Конечно, он ошибся. Поэтому горный двор часто называли горестным. Чародеи верили, что на замке господина Вепха лежало проклятие кубрецких жриц. Юрген не знал, что именно они наворотили, но слышал разное. То произошел несчастный случай, и любовница господина Вепха сгорела в кузне, то несколько его учеников пропали в каменных переходах и на нижних ярусах. А потом умер сам господин Вепха от какой-то до ужаса простой человеческой хвори, и вместо него остался сын, который теперь сочевал в проклятом замке уже со своей обезумевшей дочерью. Юрген был готов согласиться с каждой мрачной сказкой. Настолько замок горестного двора выглядел величественным. Замок нет, настоящая крепость с глазами-бойницами врастал в гору и нависал над глубоким ущельем. Башни укрывали куполообразные крыши, слегка вытянутые, будто приподнятые за шпиль, и вокруг шпилей кружили птицы. Мал говорил, что в одной из этих башен, самой западной, обитала Китева. Юрген спросил, в цепях она или на воле, мало ли, на что способна обезумевшая колдунья. А господин Грацек, как и его отец, умел подчинять себе любые металлы и управлялся даже с черным железом, даром, что обжигался, как всякий чародей, но он наверняка касался его в толстых рукавицах или вообще ковал, управляя големами. Мал тогда смутился и сказал, что это вряд ли. Никто никогда не называл Китеву буйной. Да и господин Грацек, если верить молве, очень любил дочь и беспокоился о ее удобстве. «Ну и как мы туда доберемся?» — Черна отшвырнула свою сумку. «Как горные козы поскачем или крылья отрастим?» Тропа к замку шла вдоль горных отвесов, узкая, небезопасная. Юрген опустил наплечные мешки на землю. «Как-нибудь?» — он устроился среди сумок. «Как нога?» Порой ему было трудно оставаться участливым и спокойным, когда Черна высказывала недовольство. Черна зыркнула свирепо. «Предложишь мне не ходить к Градску и дожидаться тебя здесь, как собачонка?» «Как будто собачонки — это что-то плохое», — пробормотал Юрген. «Смотри сама». Они пробыли у Мала и Ацхик целую неделю, пока Чарна не встала на ноги. Но горные дороги трудны, и Чарна прихрамывала даже сейчас. Юрген помогал ей как мог, нес все сумки, а иногда и саму Чарну в теле кошки. Но чем больше он делал, тем сильнее раздражалась Чарна. Юрген понимал, что она злилась не на него, а на ощущение собственной уязвимости. Может, боялась, что он устанет ей помогать и сам начнет сердиться, поэтому старалась уколоть первой. Но ведь Юрген тоже не железный. «Отдыхай пока», — сказал он. «Потом придумаем, как дойти». «А что будет потом?» — спросила Черна желчно. Она уже сидела на земле и растирала лодыжку. «Ногу мне новую найдешь? Чтобы я вдоль ущелья попрыгала?» «Нет», — Юрген прикрыл глаза. «Новую ногу я тебе не найду». Он смотрел на замок сквозь ресницы и рассуждал о своем. «Кружащие птицы. Ученики Градска, наверное». «А что тогда изменится?» — Черна скрежетнула зубами. «Я не хочу оставаться здесь одна, и падать в ущелье тоже не хочу». «Не упадешь». Если человек жил в замке над ущельем, едва ли он жаловал гостей. Тропку поудобнее господин Градцек не наворожил, значит, он, как и его отец, предпочитал одиночество и тишину. Но что поделать? Юргену позарез нужно напроситься к нему на ночлег и поговорить с Китевой. «Ну, конечно», — продолжала ворчать Чарна. «Легко сказать, не упадешь». Юрген слушал ее вполуха. Любуясь горами, он продолжал мысленно рассуждать. Мало рассказывал, что несколько лет назад к замку Горестного двора прилетала госпожа Кожемера. Желала помириться с Градском и узнать у Китевы то, что помогло бы ей в интригах против стоегодских бояр, но ее даже на порог не пустили. «Понимаешь, да?» — спросил тогда Малу Юргена. Это было унижение для нее, но она его снесла. Кожемера, конечно, та еще жестокая сука, но я не думаю, что она хочет раздора. И я не верю, что это она довела Китеву до помешательства. Скорее, та сама запуталась в паутине собственного разума, и если бы Кожемера могла это исправить, она бы исправила. Слишком глупый ход для такой осторожной женщины – взять и ни с чего рассориться с главой целого двора. Она всегда желала, чтобы Грацик был на ее стороне. Потом Мал сказал, что в несчастье Китевы не было ничего удивительного. Недаром многие великие чародеи не заводили детей. Если отдавать чародейству все – молодость, силы, знания, здоровье – рано или поздно оно, жадное, потребует плату весомее, родной кровью. Во времена, когда колдуны еще свободно жили в вольных господарствах, целыми чародейскими городами, часто случалось так, что отпрыск становился для могущественного родителя причиной гибели или чудовищного разочарования. Да и с названными детьми не все было гладко, но не так пугающе неизбежно, как с родными. Говорят, даже господин Вепха, и тот считал Градска никудышным преемником. «А вот Авра, — говорил Мал, — один из немногих, кто сумел избежать этого рока. Что с него взять? Иногда кажется, что для него весь мир — игра, и он ей наслаждается. Я знаю, что где-то в Савояре у него есть взрослая дочь и внуки, но его дочь — не чародейка и живет спокойной, сытой жизнью». Юргена удивляло, что игриво-добродушный пан Авра из рассказов Мала и кожаное многоликое чудище, растерзавшее ученицу Нимхи, один и тот же человек. Но Мал только хмыкнул. «Да ладно прям. Кожемера дает мудрые советы господарю и опекает своих учениц, как строгая, но справедливая мать и настоятельница, и это не помешало ей задушить аллею и неизвестно еще скольким людям. А Йовар ворчливо заботится о своих учениках и души в тебе не чает. Надо ли говорить, сколько грязи сделал Йовар? Одно не исключает другого. Они многогранны, эти люди, и то, что они делают зло, не значит, что они не способны на хорошее». Наверное, не значило, но сейчас у Юргена внутри тоскливо тянуло. Он напоминал себе, сколько добра сделал для него Йовар, и все равно осознавал, так как раньше уже не будет. Образ, который он старательно поддерживал еще со дня расправы над Чеславом, лопался, как перегретое стекло. Юрген отправился в путешествие, чтобы доказать всем, что Йовар не создавал чудовища, а узнал, что тот способен на вещи и похуже. «Так, может, лучше бы и создал?» «И что прикажешь делать? Я сейчас плохо чувствую тело кошки и не готова согласиться на такой опасный путь. Лапа даже в нем подкашивается». «Чарно». Юрген со вздохом сел ровнее, раскрыл глаза. «Успокойся, я донесу тебя до замка». «Нагруженный мешками?» — Чарно сощурилась. «Не вздумай, ты меня уронишь». «Не нагруженный и не уроню». Солнце клонилось к закату. Устало скользило над горами, окрашивая слоистую породу в малиновый и золотой. Юрген понимал, что им нужно пересечь ущелье до того, как стемнеет, поэтому, слегка отдохнув, сказал Чарне перекинуться. После дней, проведенных у Малы и Асхик, Чарна могла путешествовать в теле кошки, но надолго ее не хватало, как и на то, чтобы переброситься с вещами. Сейчас Юрген ощупал загривок Чарны, та шипела, если ей было неприятно, и нашел место, где хватка приносила ей меньше боли. Обратившись с мешками, он осторожно подхватил Чарну за шкирку и упруго потрусил на собачьих лапах. Чарна свернулась, как котенок, и замерла. Тропа змеилась между горным склоном и ущельем. Юрген шел, и камни катились между его лап, сыпались вниз. Во тьму, где жило эхо, стук множился и многократно отдавался, но Юрген не испытывал страха. Сейчас он доверял своему оборотничьему телу больше, чем человеческому. Он бережно нес Чарну, поглядывая на приближающуюся твердыню. Сбоку сочленение замка с горой казалось еще сказочнее. Точно из камня рвался другой камень, а горы сдерживали замок и не давали ему свободы. Перед воротами была площадка. Она выступала над ущельем, как обитый нос ладьи. Юрген выпустил Чарну, перекинулся и только тут понял, до чего был напряжен. Руки и ноги подрагивали от натуги. Он выпустил все наплечные мешки и дал себе время отдышаться. «Эй!» — голос Чарны звучал хрипло. Она тоже обратилась и теперь подковыляла к нему со спины, потирая шею. «Спасибо!» Она легонько коснулась его между лопаток. «Всегда пожалуйста!» — Юрген потянулся, разминая плечи. Он смотрел на замок снизу вверх. Закатный свет дробился о башне и рассеивался розовыми солнечными мушками. Кованые ворота оплетал выпуклый рисунок, крылатый змей с семью железными головами. И когда Юрген шагнул к воротам, головы приподнялись и резко повернулись в его сторону. «Ого!» — Юрген остановился. «Здравствуйте!» — прочистил горло, начал вежливо. «Мы из Дикого-2. Перестань!» — фыркнула Чарна. «Перед домом Кажемира также расшаркивался, пока не догадался толкнуть дверь. Идем уже!» Она уверенно зашагала вперед, припадая на поврежденную ногу. В глазах змей загорелись огни. «Стой!» — рявкнул Юрген предупредительно. Он сорвался с места, ухватил Чарну повыше локтя, Чарна обернулась. «Что ты?» Змеи со скрижетом открыли рты, и все семь выдохнули пламя. Юрген отдернул Чарну в последний миг. Он притянул ее к себе, и огненные языки едва не коснулись ее взметнувшихся волос. «Ты совсем сдурела!» — зашипел он, когда пламя потухло. Он выпустил Чарну и тут же пожалел об этом. Получилось слишком стремительно, будто оттолкнул. Чарна покачнулась и чуть не упала, промямлила. «Извини!» «Извини?» — Юрген заиграл желваками. «Ты к чародею Драголожу приходишь или к соседскому парню?» Ему захотелось сказать ей как на духу, что он устал от ее вечных перепадов настроения, что ему тошно смотреть на ее кислое лицо и терпеть разговоры, когда вдруг она ни с того ни сего начинала добродушничать. Что ему невыносимо раз за разом пропускать ее колки и замечания мимо ушей, и в конце концов, это из-за нее он шел медленнее, чем мог бы, и целую неделю просидел на одном месте. Но Юрген шумно выдохнул и ничего не сказал. «Я не хожу по соседским парням», — побледневшая Чарна облизнула губы. «Извини, я не подумала. Не сердись». Юрген скользнул по ней тяжелым взглядом. От всполохов занялась травяная поросль перед воротами, несколько крохотных костерков, и Юрген затоптал ближайший, когда возвращался обратно. Глядя на семиглавого змея, он холодно произнес. «Простите, но лучше больше так не делать. Мы из Дикого двора, и нам нужна помощь господина Грацака». Он решил сказать так, а не про ночлег. Любой заподозрил бы, что дело не только в этом. Йовар бы не поверил, что воспитанники чужого двора забрались в Чернолесье, чтобы просто переночевать под его крышей. А вот отказать в помощи ученикам другого двора чародей Драголожа не мог. Потому как их не торопились пускать внутрь, Юрген понял. Грацак был действительно похож на Йовара. Спасибо, хоть какую-нибудь горную тварь не послал, когда заметил, что они подбирались к его замку. Наконец, змеиные шеи зашевелились, потянулись к телу, и ворота распахнулись. Юрген с Чарной шагнули в прохладный мрак. Юрген хорошо видел в темноте, но здесь растерялся даже он, словно привыкнув к солнцу, нырнул в глубокую пещеру. Он услышал железный лязг и повернулся к нему, схватил Чарну за руку. Во тьме полыхнули чьи-то глаза, как огонь, видимый сквозь прорезь печной заслонки. Пальцы Чарны испуганно переплелись с его пальцами. Во тьме появилась еще одна пара горящих глаз, а потом и третья. Юрген поймал себя на том, что хмурится. Он заставил себя расслабиться и уверенно расправить плечи. Йовара пока еще не судили в Тершвице, а значит и их, его учеников, не тронут. «Добрый вечер», — проговорил Юрген. Чарна прижималась к нему, и Юргену захотелось ее успокоить. Даже злиться перестал. Протянул мысленно. «Да уж, чего таить. Есть в нем что-то от пастушьего пса, опекающего свое стадо». Когда глаза привыкли к темноте, Юрген разглядел. Их окружали три голема. Каждый высотой со взрослого мужчину, спаянный из железных частей и укрытый щитками наподобие иофатского рыцарского доспеха. В узкой прорези забрала крохотные глаза огоньки. Голова-шлем казалась шире и короче человеческой, и по размеру напоминала их же пудовые кулаки. «Зла мы не желаем, дерзить не думали!» Юрген приподнял ладони. «Отведете нас к господину Грацку?» Големы двинулись к ним. Юрген, надеявшийся, что они понимают его, как понимали тон человеческой речи чудовища из Чернолесья, попросил. «Без рук, мы сами пойдем». «Если бы». Железные пальцы сомкнулись на его запястье, как кандалы. Рванули к себе. Рядом вскрикнула Чарна, и Юрген рассвирепел. «Осторожнее!» Големы не пытались причинить им боль, но и нежничать не собирались. Двое потянули гостей за руки не то как детей, не то как заключенных. Третий держался поодаль, бдил за порядком. В коридорах, по которым их вели, света становилось больше, огонь мерцал в подвешенных лампадках. Замок перестал казаться Юргену зловещим. Прирученный огонь наполнял это место неуловимым уютом, и Юрген понял. Его считали своим домом так же, как он считал Чернолесье своим. А уж неведомая чаща наверняка пугала пришлых сильнее, чем твердыня. Неровные каменные стены, будто в крепостях, где жили короли древности. Юрген почти ощущал горячее дыхание кузнец под замком и представлял, как могли бы выглядеть ученики господина Градска, зачарователи огня, металла и горных пород. Он вспоминал зарисовки Хранка. Тот никогда не был в горестном дворе, но останавливался в кубрецком господарстве и даже попадал на богатую местную свадьбу. Кубрецы на его рисунках были осанистыми и изящными. Хранка поймал одних в танце, величавых, похожих на гордых птиц. Запечатлел плавные руки длиннокосой девушки, чье лицо было спрятано под тонкой вуалью, и статного юношу рядом с ней. Хранка восхищался кубретом и показывал Юргену заметки с несвойственной ему восторженностью. «Много воды утекло», — подумал Юрген. В сердце снова кольнуло. Могла бы Чарна подумать, что за созданием чудовища стоит Хранка, если бы видела его, впечатленного, требовательного, подсовывающего Юргену свои рисунки. Големы привели их в зал. На каменных стенах здесь были темно-багряные гобелены с коршунами и тяжелорогими турами. Вдоль стен на полу — огромные светильники. Огонь здесь пылал прямо в чашах из минерала, но Юрген не знал ему названия. Похожий на мрамор, с прожилками, как у гранатов, которыми их угощал Мал. У изголовья длинного стола — строгое кресло. Стулья вдоль стола выглядели попроще, но все равно были искусны. Обитые вишневой тканью с золотым шитьем. В кресле сидел мужчина. Он поднялся, стоило Юргену с Чарной зайти, но едва ли из вежливости. Скорее, чтобы лучше их рассмотреть. Мужчине было лет 50, но выглядел он моложаво, хмурившийся, темноглазый. Одетый в кафтан кубрецкого кроя, плотно облегающий грудь и плечи, сужающиеся в талии, из-за чего мужчина казался статным и стройным, как юноша. Ниже талии кафтан расширялся, ткань собиралась прямыми складками. На груди ряды бронзово-золотых петлиц. Кафтан был подпоясан черным ремнем с железными украшениями, и там же на поясе висел кинжал в узорчатых ножнах. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы признать в этом мужчине господина Градска. Юрген так его и представлял. С неласковыми глазами, горбатым носом и густыми бровями сразу видно – чародей-ястреб. Темно-каштановые волосы господин Градцек стриг довольно коротко, носил короткую же бородку клинышком. И цвета, заметил Юрген, в этом зале и в наряде Градска негласные цвета горного двора, темно-багряный и коричневый с бронзовым отливом. Юрген поклонился, скользнул быстрым взглядом по столу, гобеленам и чашам с огнем. Жаль, что к гостям не вышли ученики Градска. Юргену было бы любопытно на них посмотреть, но, похоже, не такие уж они и важные гости. «Что вам нужно?» — спросил Градцек вместо приветствия. «Кто такие?» Юрген принялся объяснять, кто они и у кого учатся, но взгляд Градцка не стал теплее. Он оперся о стол костяшками пальцев, и только тут Юрген заметил, что при всей своей стати Градцек слегка сутулился. «У меня нет с Йоваром никаких дел», — произнес он сухо. «Что вы здесь забыли?» Юрген стал рассказывать и это, как он отправился в путь, чтобы разобраться, кто стоит за сущностью из Стейгоста. Юрген не сомневался, что Градцек знал больше, чем он, и не удивился бы истории про чудовище и обвинение Йовару. «Все еще не понимаю», — уронил Градцек. «При чем здесь я?» Что ж, Юрген ведь не ждал, что он будет настроен так же, как госпожа Кожемера. «Это темное дело, господин», — начал Юрген осторожно, точно пробуя носком тонкий лед. «Я запутался и хотел бы просить совета». «Совета?» — осклабился Градцек и рывком сел в кресло. Присесть Юргену и Чарне не предложил. «А кто ты такой, чтобы просить у меня советов? Или ты пришел, чтобы допрашивать меня в моем же доме?» Чарна стрельнула в Юргена взглядом, отступила на шаг. «Ладно», — сказал Юрген сам себе. Никто не обещал ему, что будет легко, и в конце концов Йовар встретил учениц Кожемера еще менее гостеприимно. Он смотрел на Градска так, как всю жизнь смотрел на таинственную тьму чаще. Чернолесье научило его, не торопясь, взвешивать каждое слово и дело. Слишком много там было существ сильнее и хитрее его, человеческого ребенка. «Господин Градцек», — сказал Юрген, — «я не хотел уязвить тебя», — думал, как обратиться лучше, на «ты» или на «вы», и остановился на первом. Он не знал, как кубрецы относились к афатскому влиянию, но помнил о вражде Градцека с Кожемерой и пошел по пути, который был бы приятнее тому же Йовару. «Моего мастера и мой двор обвиняют в преступлении, за которое нам придется расплачиваться жизнями. Я пришел к тебе не из наглости, а из надежды и страха». Градцек откинулся на спинку кресла, осмотрел Юргена с ног до головы, мельком глянул на Чарну. «Ни я, ни мои ученики не имеем никакого отношения к этому чудовищу». «Я знаю», — Юрген положил руку на грудь, — «никто не подозревает тебя, господин». И, почувствовав, что разговор стал чуть человечнее, указал на Чарну. «Прости, но могу я просить твоего разрешения? Пусть моя спутница сядет, она повредила ногу, пока шла по горам». Грацак махнул рукой. «Садись, мол». Чарна робко устроилась на ближайшем стуле. Юрген остался стоять. «Госпоже Кожемери не понравилось то, что я рыщу в поисках ответов», — Юрген криво улыбнулся. «Она приказала мне явиться к ней и объяснила, что за созданием чудовища стоит колдун или колдунья, чьи чары похожи на чары Дикого двора или Двора теней. Никто не думает, что в этом замешаны ты или твои ученики». «Еще бы думали», — Грацик отвернулся, медленно огладил уголки губ. «Нет», — предположил Юрген. Ему казалось, Грацик так не рад любым гостям, потому что боится, как бы Кожемера не обратила внимания на горный двор, и как бы он, Грацик, не занял место Йовара. «Я подумал о каждом из Дикого двора, у кого хватило бы сил создать чудовище», — сказал Юрген. «Но разгадку не нашел, и теперь я ищу того, кто мог бы рассказать мне про учеников Нимхи, особенно про шестого, ее последнего ученика». На лице Грацка ни единого лишнего чувства. «Меня можешь не спрашивать», — проговорил он холодно. «Я ничего не знаю». Юрген сплел пальцы за спиной. «Вот так, значит». Окольными путями не получается, придется спрашивать напрямую, а Юрген не был уверен, что это хороший ход. «Быть может, господин что-то знает, твоя дочь?» Глаза Грацика полыхнули, почти как у змей на воротах. Он угрожающе подался вперед, процедил сквозь зубы. «При чем тут моя дочь?» Так Юрген понял, что Китева — тема для Грацика куда более болезненная, чем он думал. «Мой двор в шаге от уничтожения», — напомнил Юрген мягко, пытаясь себя оправдать. «Я надеялся, что ты, господин, не откажешь нам в помощи, я...» Он потерялся под прожигающим взглядом Грацка. Лицо у того стало такое недружелюбное, будто еще слово, и он вышвырнет гостей в ущелье. «Я хотел узнать, что твоя дочь думает о шестом ученике Нинхе». Юрген заставил себя выпрямиться. «С твоего позволения, господин, если ты позволишь нам говорить, то, конечно, пусть все это будет в твоем присутствии». «По-твоему, — зашипел Грацик, — моя дочь — это ручной звереныш, которого я могу показывать любому пронырливому проходимцу? Разумеется, нет, я...» «Не будь ты учеником Йовара, я бы выкинул тебя из своего замка». Грацик стиснул подлокотники кресла. «Никто не смеет нарушать покой моей дочери». «Господин, мой двор может повторить судьбу двора Нинхе». «Это забота Йовара, а не моя». Губы Грацка искривились, побелели. «Разговор окончен. Но законы Драголожи требуют не оставлять в беде воспитанников другого двора. Обсуди со своей спутницей, что вы станете делать. Заночуете в моем замке или отправитесь вон. Но я не желаю больше слышать от тебя про Китеву». Юрген медленно закачал головой, раздумывая, как поступить. «Хорошо». Он снова встретился взглядами с Грацком. Ему казалось, что из его глаз сейчас летели искры, но Юрген постарался подавить в себе это. «Будь по-твоему, господин, пускай. Йовар всегда говорил, что никто из других дворов нам не помощник». Юргена колотило от бешенства. Ему дали понять, что никакая смертельная угроза, нависшая над его друзьями, не стоила того, чтобы беспокоить Китеву. Ладно бы Грацк напирал на то, что и его дочь ничего не знала, но нет. «Я понимаю, что было бы правильнее оставить тебя наедине с твоим гневом». Юрген говорил учтиво, хотя продолжал смотреть с прищуром. «Но Чарна хромает. Для нее опасно ходить по горам после заката. Мы не сумеем найти другой ночлег». «Оставайтесь». Грацик отвернулся, прижимая к губам костяшки пальцев. «До утра». «Благодарю», — скрижетнул Юрген. «Это любезно с твоей стороны. Я запомню это на случай, если, не приведи небеса, твои ученики окажутся в похожей беде, чтобы не отказать им в помощи». Грацик метнул на него истребиный взгляд. «А то жизнь длинная», — протянул Юрген, и его улыбка сломалась в полуоскал. «И неприкасаемых нет», — он низко поклонился, выпрямившись, подал Чарне руку, чтобы та могла опереться. Грацик сделал жест пальцами, големы подошли к ним. Юрген подумал, что надерзил себе на расправу, если бы не законы Драголожа. Он оглянулся на Грацика, когда их уводили, непроницаемый. Тот по-прежнему сидел в кресле и смотрел на гобелены. И когда его тянул за собой железный кулак, Юрген подумал, что, по крайней мере, Грацик все равно оказался гостеприимнее, чем Йовар. Им с Чарной выделили две крохотные комнатки, соединенные между собой каменным залом. Сюда големы принесли еду. Юрген был голоден, но сказал Чарне, что ему кусок в горло не лезет. Он не был уверен, что Грацик не распорядился подсыпать в еду сонных трав, мало ли что. Вдруг один из нежеланных гостей решит прогуляться по замку. Юрген понимал, что задумал безумство, но рассудил, что самое страшное может с ним случиться. Йовар пока еще полноправный чародей Драголожа, и Грацик не решится искалечить его учеников. Судя по разговору, тот чтил законы, написанные еще его отцом. Пусть Грацик выкинет Юргена из замка, ничего, он при любом раскладе сделает это уже утром. Распрощавшись с Чарной, Юрген устроился в своей комнате. Он лежал, заложив руки за голову, и смотрел, как на небо выползла луна. Сквозь узкую бойницу бил холодный свет. Юрген вспомнил, как однажды лежал так же, еще в своей постели в Чернолесском тереме. Причувствуя беду, он с просонья смотрел в окно и еще не знал ни про чудовище, ни про прибывших к нему учениц Кожемеры. Казалось, что с той ночи прошло несколько лет, полных долгих дорог, тяжелых разговоров и пустых надежд, а на деле-то всего ничего. И не нужно сгущать краски. Он не поделился намерениями с Чарной, та стала бы шипеть, отговаривать его и называть дураком, будто Юрген сам не понимал, как это опасно и глупо пытаться найти Китеву и поговорить с ней без разрешения Грацка. Но они слишком долго шли, а над их двором нависла большая угроза. Юрген хотел знать, был ли у Нимхи шестой ученик, и мог ли он оказаться тщеславым, и ради этого стоило попытать удачу. В комнате не было окон, кроме бойницы, даже если бы и были внизу только отвесная стена и чернеющая глубина ущелья, не выбраться. Значит, придется выходить через двери, а от Юргена наверняка этого и ждали. Юрген догадывался, что его все равно заметят, вопрос лишь в том, как скоро. Он поднялся с постели, когда ему показалось, что прошла по меньшей мере половина ночи, и перекинулся через нож. Он решил, что так безопаснее. Лапы были мягче, а слух — острее. Юрген толкнул двери носом и выскользнул из отведенных им с Чарной комнат. Големов рядом не оказалось. Повезло. Но Юрген услышал движение в конце коридора и немедля юркнул во тьму на ближайшем повороте. Он помнил, какими ходами его вели, поэтому смутно представлял, где находилась западная башня, и он крался к ней перебежками. Углублений ниш в замковых стенах было много, а пёсье ухо без труда улавливало эхо чужих шагов. Юрген то таился в тени, то бежал, освещенный лунным сиянием, по галерее вдоль высоких стрельчатых окон. Он вспоминал, как в детстве читал Схранка о горестном дворе, тот казался им по-особенному сказочным. Они Схранка думали, что горестный двор им ближе, чем любой другой двор из чужих, ведь воспитанники Грацка, как и они, черпали силу из внешних сил. Горная порода, огонь, драгоценные камни. В отличие от учеников Йовара, чародеи горестного двора чувствовали себя свободнее в каменных хороминах, но все же было в их подходе нечто родное, природное. Жаль, что все складывалось так. Сейчас Юрген чувствовал себя вором, вломившимся в господский дом. Еще чуть-чуть и поймают, выгонят с позором. Его это мучило, и он размышлял, пока трусил между скульптур в альковах. Наверное, подле Китевы много служанок, не проскочишь. Но ему нужно задать ей хотя бы один вопрос. Уже не зря. Он плутал на винтовых лестницах в башне, которую посчитал западной. Прятался от големов, идущих по коридорам. В нерешительности пробегал между дверей, пытаясь понять, за какой из них покои Китевы, и старался выцепить запахи, которые могли бы натолкнуть его на нужную мысль. Но нет, казалось, что все комнаты пустовали. Юрген уж было решил, что даже не разберется, куда ему стучаться, но, поднявшись под самую крышу, уловил человеческое присутствие и разглядел. Двери, ведущие в комнату на вершине башни, были призывно приоткрыты, и из них на пол падала полоса света. Пахло сладко и свежо, как из девичьей спальни. Ни затхлости, ни пыли, ни травяной горечи, которых Юрген мог бы ожидать, представляя себе обитель безумной. Может, хозяйка этих покоев — ученица Грацка или, как знать, его женщина, и она приоткрыла двери, потому что ждала прихода любовника. А тут Юрген из дикого двора, расспрашивающий о мертвых чародеях. От этой мысли стало так смешно и неловко, что, ударившись об пол, Юрген чуть не прыснул. Если он мог опозориться сильнее, то единственное, чего ему не хватало, это заявиться к любовнице Грацка. Принюхиваясь, он неслышно подошел к дверям, помедлил, не решаясь ни постучаться, ни подсмотреть, но его заметили, а Юрген даже не успел понять, чем себя выдал. «Ну же!» — женский голос совсем не сонный. «Входи!» «Ну точно!» Как Юрген и предсказывал, кого-то ждали. Как он мог перепутать башни или не почувствовать Китева в других комнатах? Может, это Мал ошибся? Или Грацик переселил дочь в другое место, или Юрген все же совсем потерялся в пространстве? «Смелее!» — тот же голос подбадривающе. «Идем сюда!» Отступать было поздно, и Юрген осторожно заглянул внутрь. Он увидел просторную комнату из розового кварца, освещенную белыми огнями. Посередине — мраморный бассейн, над ним сквозь прорезь в крыше мерцала луна. Справа стояла застеленная кровать, а слева, за зеркальным столиком, сидела девушка. Готовясь ко сну, она снимала головной убор, шапочку, расшитую монетами и драгоценными камнями, с несколькими подвесками от уха до уха, спускающимися ниже подбородка. Одежда девушки, жемчужно-розовая, оттенял наброшенный сверху темно-гранатовый почти черный кафтан без рукавов. Юрген смутился. Очевидно, такое было не для его глаз. Ученица Грацка подняла на него взгляд, и Юрген виновато склонил голову. «Прости», — сказал он быстро, раздумывая, как бы оправдаться. «Я...» Девушка оказалась настоящей кубрецкой красавицей, даже краше, чем с зарисовок Хранка. Лет 25, с благородным орлиным носом и волной слегка вьющихся каштановых волос. Светлая кожа, глубокие карие глаза и едва заметный румянец. Светлее и строже, чем роковая красота паны Ляйды, так запомнившаяся Юргену еще с весны. Ученица Грацка отложила головной убор с лебяжьим изяществом танцовщицы. «Потерялся?» — полюбопытствовала она мягко. «Да», — Юрген смутился. Почему она смотрела на него так, будто совсем не удивилась? «Я шел не сюда». «Да что ты!» — губы девушки изогнулись в улыбке. «А я думаю, что ты шел именно ко мне». Юрген пораженно застыл. «Я искал госпожу Китеву». «Я знаю», — девушка повернулась к нему. «И я тебя слушаю». Юрген открыл было рот, но так ничего и не сказал. Обрывки мыслей медленно сложились в единое полотно. «Ты госпожа Китева?» — спросил Юрген недоверчиво. Он думал, что Китева окажется маленькой и болезненной, с дрожащими пальцами. Так ведь представляют колдуньи, чей разум изломался настолько, что из белой пуночки она превратилась в черного грача. Ее глаза, бездонные, влажно-карие, остановились на лице Юргена. «А ты пес Йовара», — заметила она. Юрген понял, что это не вопрос. «Я свой собственный пес», — буркнул зачем-то. «Меня зовут Юрген». Только тут он сообразил, до чего же ее черты, нос, губы, овал лица были похожи на черты Грацика, будто шили по одним лекалам. Китева вежливо посмеялась. «Нет», — сказала она, — «пока ты еще сам не свой». Она поднялась, выплыла на середину комнаты, села на бортик бассейна и указала Юргену на место рядом с собой. Тот подчинился, завороженный, он покорно устроился на прохладном мраморе. Китева смотрела на него, но, казалось, прорезала взглядом его разум, мышцы и кости. Юрген все не мог оторваться от ее глаз. Они темнели загадочно и маняще, но при этом казались пустыми, и что-то в них было от любопытного взгляда птицы. «Да», — понял Юрген, — «она не в себе, но совсем не так, как он ожидал». «Вопросы?» — спросила Китева. Она легонько коснулась пальцем водной глади. Появилась слабая рябь. Юрген облизнул губы. Он забыл, что собирался спрашивать. Так его удивила Китева. Теперь она казалась ему не несчастной умалишенной, но девой, спустившейся с фресок в старых кумирнях, которые теперь посвятили перстам. Из-за освещения казалось, что ее окружало сияние, а в ее глазах — духи. Снова он про глаза. Растворялись кусочки сусального золота. «У нас не так много времени». «Да», — хрипнул Юрген. «Да, знаешь, кто создал чудовище?» Китева разочарованно поджала губы. Вновь погладила воду. «Ты сам это знаешь? Конечно, Йовар!» Юрген оторопел. «То есть?» Китева просто пожала плечами. Рябь в бассейне усилилась, расползлась кругами по всей поверхности и теперь дрожало даже лунное отражение посередине. Юрген вспомнил, как говорила Кажемира, слова Китевы тяжело толковать. «У колдовства есть цена», и за свои способности Китева заплатила здоровым рассудком. «А кого ты имеешь в виду под чудовищем?» Юрген сощурился. «Волка?» Казалось, это ее позабавило. «Ну?» — она усмехнулась. «Можно и так сказать». Юрген ухватился за это. Вспомнил слова Мала о чародее-мстителе. «Ты говоришь про человека, да?» Он подался к ней, почти коснулся плечом ее плеча. Йовар сделал что-то, что превратило одного чародея в чудовище, и поэтому тот чародей разозлился и создал сущности Стоегоста?» Она наконец-то оторвала взгляд от бассейна. «Не каждый волк — чудовище», — сказала она ему, точно объясняя ребенку прописную истину. «Но то чудовище, которое создал Йовар, до этого было волком». Юрген не помнил, когда чувствовал себя таким же недалеким. «Это Числав?» — спросил он в лоб. Китева заправила за ухо волнистую прядь. «Что, прости?» «Числав», — повторил Юрген, прочищая горло. «Это он создал сущности Стоегоста». Но Китева только молчала и смотрела на него, склонив голову в бок. Тогда Юрген задал вопрос иначе, бережно подбирая каждое слово. «Что ты можешь сказать?» — говорил он медленно. «Про юношу по имени Числав», — уточнил. «Бывшего ученика Йовара». Китева качнула головой. «Я не знаю юношу с этим именем», — предположила. «Наверное, его нет». «Точно», — осенила Юргена. «Как спустя все эти годы Числав может оставаться юношей?» «А мужчину?» — спросил он жадно. Китева отозвалась равнодушно. «И мужчину». Юрген с силой растер лицо ладонями. «Так», — сказал он, пытаясь собраться, — «ты называешь создателя чудовища волком, но говоришь, что это не Числав, вернее, что Числава сейчас нет. Но он мог быть, когда создавал чудовище, а потом, не знаю, покончил с собой, погиб». Мысли роились и путались. Юрген понимал, что ему давали знания, но он никак не мог их применить. Слишком уж все было туманно. Китева тяжело вздохнула и отвернулась. «Ладно», — Юрген понял, что повел разговор не туда. «Без бы с ним, с Числавом. Был ли у Нимхи шестой ученик?» «Ну, конечно, был». Китева улыбнулась ему, как строгая сестра глупому младенцу. Она положила ладонь на водную гладь, и лунное отражение снова заребило и засверкало от ее чар. «Юное чудовище, чью смерть заключили в серебряную иглу. Из него хотели вырастить чудовище побольше и похищнее, но не думаю, что сейчас кто-нибудь этому рад». «Кто он?» — Юрген дышал через раз. «Или она?» «Раз назвал его волком, можешь продолжать». Китева скучающе поводила рукой по воде, и лунное отражение покатилось к ней, как наливное яблочко по блюдцу. «Не все ли равно?» Юрген облокотился о колени, запустил пальцы в волосы, сжал силой. «Я не понимаю», — признался он. «Тот, кого ты называешь волком, ученик Нимхи и создатель чудовища, но не Числав?» У него заломило лоб. Сердце стучало, как бешеное. Юрген пытался в точности запомнить слова Китевы, чтобы обдумать их позже, и зачарованно наблюдал, как она играючи толкала пальцами отражение луны. На прямой вопрос она ему снова не ответила. «Хорошо», — Юрген понял, что она требовала от него вопросов по заковыристее. «Где он, этот волк?» «Близко». Яблочко луна скользило в прозрачной воде, как поплавок. «Волки всегда ближе, чем кажется. Иногда это самые беззащитные овцы и самые добрые пастухи». Юрген длинно выдохнул. «Ближе, чем кажется. Что это значит? Хранка, Боя, Чарна?» «Самые беззащитные овцы. Должен ли он подозревать тех, кого не подозревал никогда, считая их слишком слабыми колдунами? Альжану, Ратмилу? Нет, это безумие. Самые добрые пастухи. Может, это Панавра? Прославленный добродушный наставник, способный превращаться в хищную многоликую тварь?» Юрген стиснул виски пальцами и начал думать. Кто из тех, кого он перечислил, мог учиться у Нимхи? Хранка не было в Диком дворе несколько лет. Считалось ли тогда Нимхи мертвой или... Сумела бы Ратмила, уйдя от Йовара, пойти в ученицы к Нимхи? И сумела бы Нимхи научить ее колдовству так, как не удалось Йовару? «Ну, хватит!» — Китева поднялась с бортика. В ее глазах плясали смешинки. «Нужно торопиться. У меня для тебя подарок». Ошалевший, Юрген не сразу понял смысл ее слов. Но вот Китева снова оказалась перед ним, и она протягивала ему ножны с кинжалом. «Бери», — велела она, — «и спрячь быстрее». «Госпожа», — Юрген оторопело взвесил кинжал в ладонях, — «ты и так слишком добра, ты разрешила поговорить с тобой, и я не заслуживаю твоих подарков, мне нечем тебе отплатить». «О, платить ты будешь не мне», — она наклонилась. «Это нож, который выковал мой отец. Он режет даже черное железо, но его остроты хватит на то, чтобы разрубить цепи лишь одного человека. Используй его с умом». Юрген поднялся. «Госпожа!» Он хотел отказаться от подарка и сказать, что у него на севере считалось, дарить ножи — это дурная примета, нужно обязательно откупиться. Но Китева отшагнула от него, колыхнулись ее волосы и одежды. «Спрячь!» приказала она снова, и Юрген уже не смог ослушаться. Он засунул кинжал под рубашку, подоткнул под пояс. Вовремя. Двери распахнулись. На пороге появился господин Грацик, и он был черен от гнева. Воздух вокруг накалился, Юргена объял жар. «Ты!» — выплюнул Грацик. «Как ты смеешь?» Посмотришь на него и не скажешь, что этот чародей готов исполнять законы Драголожи. Кажется, убил бы на месте. Юрген захотел отойти, но нутро скрутило, а на лбу выступила испарина. Он попытался сказать хоть что-нибудь, но в горло будто влили раскаленный металл. Юрген сжал шею пальцами, и вместо слов у него вышло горячее сипение. «Это я позвала его», — голос Китева донесся как сквозь подушку. «Я хотела говорить с ним». Мгновение, и внутренности перестало печь. Юрген жадно вдохнул похолодевший воздух, согнулся в три погибели, оперся о мраморный бортик. «Ты?» — переспросил Грацик. Китева скрестила руки на груди, шагнула к отцу. «Да», — она приподняла брови и улыбнулась. «Мне было любопытно». Грацик перевел растерянный взгляд с нее на Юргена. «С чего бы?» — буркнул он. Китева мягко рассмеялась. Она подошла к отцу и легонько погладила его руку от плеча до локтя. «Вот так», — снова отступила на шаг. «Не сердись». «Могла бы предупредить», — насупился Грацик, и это прозвучало обиженно. «А то я несусь к тебе злющий, как бес». Юрген счел бы это трогательным, если бы его глаза не выкатывались от жара пару мгновений назад. Но Грацик рядом с Китовой совсем размяк. Пусть и косился на Юргена из-под грозно сведенных бровей. Он будто бы сильнее сутулился и заговорил с угрюмой заботой. «Да», — подумал Юрген, — «наверное, это невыносимо осознавать, что твой родной человек превратился в сосуд для изломанного будущего, откуда любой, если пожелает, сумеет вытащить ниточку. И она уже не просто твоя дочь, а дева с фресок в кумирнях, и в глазах у нее сусальное золото. И смотрит она не на тебя, а сквозь». Китева повела подбородком. «Ты можешь идти», — сказала она Юргену и успокаивающе кивнула. Юрген едва успел распрямиться. «Спасибо», — он выдохнул. «Доброй ночи». Прижимая руку к животу, к месту, где таился кинжал, он проковылял под тяжелым взглядом Грацика. Грацик не остановил его. Юрген вывалился в коридор, сразу стало легче дышать. Он возвращался, перебирая имена, как четкие, и не верил, что думал о них всерьез. Хранка, Боя, Чарна, Якоб, Альжан, Ратмила, снова Чеслав. Юрген спускался по винтовым лестницам, и мимо снова пестрели галереи, скульптуры и стрельчатые окна, в которых зажигался рассвет, но теперь Юрген ни от кого не таился. Он шел, опять вспоминая других учеников Йовара, как когда-то рассказывал Чарни. Был Валда, и он превращался в ужа, Пятра — в быка, Стась — в караеда, и его потом зарезали в пьяной драке. Что думал Юрген, если за беззащитной овцой стоял добрый пастух, и вместе они — один и тот же волк? Кто-то могущественный, кто чужими руками создал сущность из Тейгоста и теперь пожалел об этом. А что, если Юрген совсем не так истолковал слова Китева и сейчас вел себя по ложному следу? Хранка, Боя, Чарна, Якоб, Альжана, Ратмила, Чеслав. Юрген шатался, как пьяный, и у него раскалывалась голова. Китева сказала, волки всегда ближе, чем кажутся. Этим же вечером Юрген сравнивал себя с пастушьим псом. Что ему делать, если волк окажется в стаде, которое он вознамерился защищать? Как ему его вычислить? Хранка, Боя, Чарна, Якоб. Рассветное солнце окрашивало галерею в туманно-алый, обжигающие полосы на каменном полу. Казалось, что все вокруг кружилось и шло рябью, как вода под пальцами Китевы. «Я глупый пес», — хотел сказать Юрген. «Я глупый, и я ничего не понимаю». Небеса. Как бы ему набраться ума?